США, Калифорния, Сан-Хосе. Америка встретила Мишу и Яночку мягким вечерним калифорнийским солнцем и затянутыми в маски и ковидные щитки пограничник. Небольшой частный самолет, который прислал за ними Теон, приземлился в аэропорту Сан-Хосе. Досмотр и таможня прошли прямо на взлетной полосе. Небольшой пикап погранслужбы подкатил к откидному трапу, и пограничники, быстро проверив документы, визы, справки о прививках и осмотрев для приличия нехитрый отпускной багаж, впустили парочку на территорию США. Из Таиланда их сопровождал штатный юрист по миграции Альфа Спейс и еще какой-то неразговорчивый мужичок, представившись консультантом по таможенным процедурам. Полет прошел без приключений. Удобные, раскладывающиеся в кровать кресла, безупречный сервис, хорошо подобранная фильмотека и дорогое шампанское сделали перелет приятным, так что долгие 17 часов в самолете пронеслись незаметно. Из аэропорта ученого с подругой доставили прямо в пригород, в их новый дом. Небольшую современную виллу с прекрасным видом на лесистые горные склоны и участком в полгектара земли, засаженным пальмами, магнолиями и прочей тропической растительностью, полномерным бассейном и оборудованной площадкой для барбекю. На пороге их встретили специалист службы размещения компании и улыбчивая пожилая горничная мексиканка. Она, стараясь изо всех сил, выговорила по-русски «добро пожаловать» и открыла перед ними двери в просторную светлую гостиную с раздвигающимися панорамными окнами, выходящими на террасу к бассейну. Следующие час с небольшим прошли в ознакомлении с новым жилищем. Миша и Яночка даже не пытались скрыть восхищение. Несмотря на кажущийся с дороги небольшой размер, вилла имела 3 спальни, кабинет, огромную гостиную, вместительную кухню-столовую и несколько мелких комнатушек, в которых разместились гардеробные и бытовки. Мебель не новая, но стильная, качественная и функциональная. Было заметно, что перед их приездом сделали профессиональную уборку, чистку мебели и дезинфекцию. Служба размещения предусмотрела все – и постельное белье, и кухонную утварь, и даже тапочки, домашние халаты и несколько комплектов мужской и женской одежды и обуви, как раз подходящего размера. А еще пару смартфонов с местным подключением. Холодильник был наполнен незнакомыми продуктами, а барная стойка манила хорошим выбором напитков. Но вишенкой на торте оказался поблескивающий свежей краской новый мощный электрокар, нетерпеливо ожидающий хозяина в гараже. В общем, восторгу молодой пары не было предела. Специалист службы размещения предложил проехаться по окрестностям, показать магазины и рестораны, но из-за избытка эмоций Миша и Яночка решили провести остаток вечера в своем новом жилище. Солнце уже село за горы. На пригород быстро опускались сумерки. Умный дом зажег на территории и в гостиной мягкое освещение. В кустах тихо поскрипывали цикады. Миша взял из бара бутылку шампанского, набросал ведерко льда и потянул Яночку к играющему внутренней подсветкой бассейну. Когда они расположились на шезлонгах и выпили за начало новой жизни, ученый, покачав головой, сказал: «Блин, я до сих пор в это не верю. Кажется, это какой-то сон. Иногда даже страшно. Вот откроешь глаза, и все пропадет». «Миш, это какой-то пипец», — Яна покачала головой. «Я ожидала хороший прием, но чтоб такое? И частный самолет, и вилла с бассейном, и обслуга, и бар, и холодильник, и новая тачка в гараже. Нет, это полный пипец». «Но почему наши так не могут?» — не скрывая обиды, простонал ученый. «Почему у нас реально гениальным людям не создают условия, чтобы они могли спокойно работать и не думать о том, что им придется вечером стирать собственные трусы? Ведь если бы у меня дома было бы хотя бы 10% от этого, я, может быть, хрен бы повелся на предложение Теона. Так уж и 10. Ну, 20, 30. Тут дело не в деньгах, а в принципе. Талантливый ученый, он как бриллиант, который вдвойне, втройне заиграет в хорошей оправе. Я один толкнул русский космос вперед на десятилетия. Один, понимаешь? Сколько таких людей в науке, в оборонке? Тех, кто действительно совершает прорывы в будущее, от которых будет зависеть жизнь страны. Десятки? Пусть сотни. Неужели им нельзя создать вот такие условия? Ведь их идеи приносят государству триллионы. Миша от досады сжал губы и снова наполнил бокал. Так нет, блин. По советской традиции ученый должен жить в нищете. Тратить свой талант, нервы, время и здоровье на благо страны, чтобы потом на его открытиях ушлые олигархи заработали миллиарды или его результаты разворовали шкурные чиновники. Разве это справедливо? Не ко мне вопрос, вздохнула Яна. Давай не будем о грустном. Мы в раю. Блин, мы реально в раю. Они еще долго сидели у бассейна, глядя, как ночь поглощает вершины лесистых гор. Вслушиваясь в новые чужие пока звуки отходящего ко сну дорогого пригорода, вдыхали непривычные ароматы ночных цветов, смотрели на звезды незнакомого неба и думали каждый о своем. Миша о завтрашнем дне и первом визите в исследовательский центр Альфа-Спейс. Яна о том, как удачно все сложилось. Прототип, академики, Таиланд, Теон Курц – все выстроилось в невероятную цепочку, которая привела ее сюда, в Сан-Хосе. Удача. Это была несомненная удача. Наутро за Коганом заехал водитель из исследовательского центра, а за Яночкой ближе к полудню уже знакомый специалист службы размещения, чтобы повозить ее по магазинам и познакомить с женами русских ученых и инженеров, которых в компании было немало. Исследовательский центр Альфа-Спейс располагался недалеко от их виллы на границе города и национального парка Ранчо Сан-Антонио. Он представлял из себя небольшое современное здание из стекла и бетона, довольно гармонично вписывающееся в окружающую его буйную зелень. Теон специально вынес конструкторов, инженеров и разработчиков подальше от основного офиса и завода компании, который располагался в 500 километрах южнее в пригороде Лос-Анджелеса. Это было сделано для того, чтобы производственники и управленцы не мешали полету мысли и фантазии интеллектуалу. В центре работало около 100 человек постоянного научного персонала и еще 50 привлеченных специалистов, собранных из других компаний Курца или взятых на контракт извне. Исследования были разбиты на несколько потоков. Двигательные системы, архитектура космических аппаратов, узлы и модули многоразового использования, системы жизнеобеспечения и управления. Каждый конструкторский поток работал в рамках общей программы над своим куском космического корабля. Когда все было готово, создавалась совместная группа, которая сбивала части в целостный проект и передавала его на опытное испытательное производство. В центре Мишу встретил директор, молодой индус, которого все звали просто Аджай из-за труднопроизносимой фамилии. После выполнения формальности в отделе кадров он быстро провел его по отделам, потом часа два в кабинете рассказывал о компании и находящихся в работе проектах. В конце объявил, что Теон принял решение создать еще один конструкторский поток для разработки ионного двигателя, интегрированного в космический буксир. Начальником отдела, как и обещано, назначен Миша Коган. В рамках центра ему даны особые полномочия по бюджету и набору людей из других подразделений. Сам Курц должен был вчера прибыть в центр для личного представления нового сотрудника, коллективу, но задержался в Эмиратах. Вместо двух запланированных дней он уже почти неделю сидел в Дубае и окучивал там какого-то важного инвестора. По последней информации его ожидали завтра. Поэтому Аджай решил пока не делать общее объявление о новом отделе, а подождать босса. А пока у Когана будет время просмотреть профили разработчиков и конструкторов, чтобы подобрать себе команду. Остаток дня Миша провел в отдельном кабинете, изучая базу сотрудников центра, в которой было больше двух десятков выходцев из России, в основном из конструкторских бюро Роскосмоса. Он вспомнил вчерашний разговор у бассейна и, тяжело вздохнув, принялся читать их досье. Еще в Таиланде, когда они с Яночкой догуливали отпуск, он прикидывал, с чего начнет работа у Теона, составил пошаговый план и примерные требования к специалистам для ядра рабочей группы. Так что к концу дня у него была готова структура отдела, а в 10 верхних ячейках уже красовались отобранные им кандидаты. Вечером служба размещения компании сообщила, что Яночка очень плотно и продуктивно пообщалась с женами русских сотрудников, и одна семья пригласила их к себе на барбекю. Там должна была собраться веселая компания, и можно будет неплохо провести вечер с соотечественниками. Через полчаса он в машине Гора, который оказался Егором Серовым из Новосибирска, ведущим разработчиком систем жизнеобеспечения и безопасности центра, ехал к нему на виллу, чтобы присоединиться к своей подруге и в неформальной обстановке познакомиться с коллегами-земляками. Теон объявился только к концу следующего рабочего дня. К этому времени весь центр уже знал, что в структуре появился новый отдел по разработке ионного двигателя, который возглавил русский конструктор, недавно создавший в Москве рабочий прототип. Босс прилетел на вертолете из головного офиса Альфы, где целый день в своем кабинете шушукался с Акостой, терпеливо ожидавшими его финансистами с Уолл-стрит, и еще с какими-то мутными личностями, по виду очень напоминающими шпионов или гангстеров. Это было довольно странным, потому что Курт с легкостью делегировал все операционные вопросы директорам, а сам участвовал лишь в разработке стратегии и фонтанировал безумными идеями, которые в результате принесли ему славу и бешеные миллиарды. Такое поведение босса могло означать только одно. В Дубае он нарвался на что-то очень серьезное и вскоре разродится еще одним безумным проектом. Слух об этом с быстротой молнии разнесся по компании, и все с нетерпением и замиранием сердца ждали новостей, что такого нового родилось в гениальной голове босса. В исследовательском центре Миша был первым, кому Курц изложил свой план. После того, как он обошел всех и поздоровался с каждым, кого встретил, Теон зашел в кабинет Когану и уселся в кресло напротив него. Тот было вскочил, чтобы предложить место за своим рабочим столом, но Курц остановил его небрежным жестом. «Давай без суеты и лишних формальностей. Скажи лучше, как устроился?» «Шикарно», — вырвалось у Миши, хотя он готовился к встрече и хотел казаться более деловым и сдержанным. «Выше всяких ожиданий. Супер!» – безразлично кивнул Теон. «Будут бытовые проблемы, обращайся к службе размещения. Они все уладят. Я не хочу, чтобы что-то отвлекало моих гениев. А теперь о работе. У нас еще будет время детально обсудить принцип действия и конструкцию ионного двигателя. Но сейчас у меня к тебе два главных вопроса. От них зависит, как будет дальше развиваться наша марсианская программа. Первый. Насколько высоко исходящее от рабочего реактора излучение и сможет ли оно привести к радиоактивному заражению находящихся в непосредственной близости или даже соприкосновении с ним материалов? Мы в России использовали высокотемпературный реактор на быстрых нейронах с топливным элементом из диоксида урана с 90% обогащением по изотопу уран-235. Наша конструкция космического буксира, или как мы его называем, транспортно-энергетического модуля, предполагает слой радиационной защиты между реактором и энергоблоком. Вот смотрите. Коган взял карандаш и быстро набросал на листке схему корабля, в основе которого лежала отдаленно напоминающая дротик для игры в дартс 100-метровая хорда, собранная из металлических ферм. Реактор расположен в носовой части буксира. Сразу за ним, для максимального КПД, мегаваттная газотурбинная установка, генерирующая электричество для двигателей. Между ними, вот здесь, радиационная защита. На самом реакторе кожуха нет, и излучение свободно уходит прямо в пространство, попутно охлаждая реактор. А вот слой защиты создает сзади реактора, там, где находится остальная часть буксира, своеобразную тень от излучения. Это первый уровень безопасности. Второй заключается вот в этой раздвижной металлической ферме, на которой, как на позвоночник, крепятся остальные модули буксира. Заметьте, ближайший к реактору узел, генератор капельного холодильника-излучателя, отнесен на 50 метров, а аппаратный отсек, блоки электрореактивных двигателей и стыковочный узел для полезной нагрузки на все 100. Учитывая, что все это находится в тени радиозащитного кожуха, излучение в данной области лишь немного превышает фоновое. Можно, конечно, полностью экранировать реактор. Но здесь надо понимать, что защитный кожух будет весить немало, а значит и полезная нагрузка снизится. Зачем это делать, если достаточно простого конструктивного решения? У вас реактор и стыковочный узел для полезной нагрузки разнесены на 100 метров. Теон повернул к себе листок и постучал по схеме карандашом. А все узлы наворочены на металлическую ферму, которая служит основой корабля. Не только. Она еще является каркасом, внутри которого находятся баки с жидким газом для электроактивных двигателей. А у американцев что не так? Я думала, это стандартная схема. У американцев каша в голове. Им бы только бюджет освоить. Так, давай еще раз по схеме, раз ты ее нарисовал. Реактор генерирует тепловую энергию, которая выпаривает теплоноситель. Смесь гелия с ксеноном. Получившийся под давлением газ приводит в действие турбину энергетической установки. Она генерирует электрический ток, который подается на электродвигательные установки и нагревает рабочую зону, где сжиженный ксенон из баков превращается в плазму. Образуется мощная постоянная реактивная струя, которая создает тягу. Значит, блок, реактор, газовая турбина может быть разнесен с электродвигательными установками на значительное расстояние? На какое? Насколько хватит силовых кабелей? Но к реактору и турбине нужен еще и капельный охладитель. Без него все сгорит. Блок из этих трех агрегатов можно сделать автономным, а двигатели разместить на сколь угодно большем расстоянии. Итак, что мы имеем? Реактор можно экранировать или отнести на значительное расстояние. Это сведет к минимуму риск заражения полезной нагрузки. В общем, да. Хорошо, очень хорошо. Идем дальше. Я знаком с предварительной конструкцией буксира и расчетами полезной нагрузки твоего двигателя. Чтобы доставить 100 тонн груза к Марсу за 40 дней, надо буксир с 4 блоками, по 4-6 электрореактивных двигателей в каждом. Сколько потребуется двигателей, чтобы уверенно буксировать тело массой около 100 миллионов тонн на такое же расстояние? «Сколько тонн?» – удивленно переспросил Миша. 100 миллионов тонн. Плюс-минус 10%. Как ни в чем не бывало, ответил Теон, поигрывая на столе карандашом. Сложно сказать. Нужны расчеты. Эту массу можно буксировать и одним двигателем, но такая сборка достигнет нужной скорости через очень долгий период. 100 миллионов тонн – это колоссальная масса. Вы хотите построить станцию на орбите Земли и отбуксировать ее к Марсу? Нет. Для станции это слишком большой вес. К тому же, чтобы доставить ее на орбиту, нужно огромное количество пусков с поверхности. Или вы построите космический лифт? Не мучьте себя вопросами, улыбнулся-то он. Речь идет не о станции. Я хочу, чтобы вы притянули на орбиту Земли астероид весом около 100 миллионов тонн. Камешек небольшой. Всего 320 на 150 метров. Раз в 2,5 года он пересекает орбиту Земли. В этом камешке золота, платины, никеля и редкоземельных металлов на сумму более 5 триллионов долларов. Нам этих средств хватит не то, что организовать полет на Марс, но и наладить регулярное сообщение и нахрен там все заселить. Что думаете, по силам вам такая задача? «Вау!» – выдохнул Коган, впечатленный идеей. «Технологии для этого есть. Думаю, при наличии ресурсов мы можем попробовать это сделать». «Не можем попробовать, мой друг, а сделаем», — уверенно сказал Курц и, небрежно бросив карандаш на стол, поднялся с кресла. «Обязательно сделаем». Вечером Теон собрал всех сотрудников центра на лужайке у главного входа и объявил, что начинает новый грандиозный проект. Он хочет притянуть на орбиту Земли астероид весом в 100 миллионов тонн и стоимостью в 5 триллионов долларов. После этого объявления прямо на территории миллиардер закатил шумную вечеринку с барбекю, живой музыкой и морем пива и вина. Когда на десятке грилей еще вовсю жарились стейки и ребра, у длинной барной стойки толпились возбужденные и не совсем трезвые конструкторы и ученые, а музыканты взрывали вечернюю тишину задорными мелодиями, ведущие мировые СМИ вышли с кричащими заголовками вроде «Теон Курц решил заработать триллионы на астероиде». На этой новости котировки Alpha Space подскочили сразу на 18%. Так что пришлось даже останавливать торги, чтобы сбить ажиотаж. Впрочем, новая безумная идея Теона понравилась далеко не всем. И речь здесь шла не о привыкших к размеренной полусонной жизни конкурентах из НАСА или куда более агрессивных, но не обладающих сравнимыми с Теоном финансовыми и интеллектуальными ресурсами частных космических компаниях. Зашевелилось куда более злобное и опасное чудовище. имя которому – Уолл-стрит. В том, что гениальный изобретатель получит независимый от Федрезерва, банков и бирж доступ к триллионам, жирующие на бесплатных деньгах консервативные финансисты почувствовали прямую угрозу своему влиянию. Ведь пришедший, в прямом смысле слова с небес, источник дохода был реальной и куда более привлекательной альтернативой быстро увядающей долларовой финансовой системе. Потому что, в отличие от нее, за ним стояли не ничем не обеспеченные спекулятивные инструменты, а востребованные на рынках ресурсы – золото, платина, никель, редкоземельные металлы. По прилету из Дубая Теон собрал группу своих финансистов – четверых молодых, агрессивных и не признающих авторитетов биржевиков, сделавших состояние на новой интернет-экономике и криптовалютах. Эта группа брокеров и инвесторов с самого начала вела акции его компании на торговых площадках и неплохо на них поднялась. Несмотря на почти приятельские отношения, доверять им, конечно, было нельзя. А вот рассчитывать на понимание можно. И они поняли. Их профессиональное чутье тут же подсказало, что даже если проект с астероидом потерпит неудачу и разорит империю Курца, на хайпе вокруг него можно будет заработать миллиарды. Это вам не полет на Марс, хлопотный и бесприбыльный. Доставка астероида на орбиту Земли положит начало новой ресурсной эре для человечества. Космической эре. В том, что даже на новости об этом можно сделать деньги, они не сомневались. И в тот же день перекупили крупные пакеты акций Alpha Space. К вечеру, когда информация о новом проекте Теона появилась в СМИ, они наварили на их подъеме от 10 до 15% и продали на пике роста как раз перед остановкой торгов. Потому что знали, какая новость придет утром, ведь они сами предложили ее Теону. На следующий день Курц объявил, что под проект создается новая компания Alpha Orbital. И на бирже NASDAQ готовится IPO. Предварительный сбор заявок будет объявлен в ближайшем будущем. Эта новость, вопреки всем ожиданиям, снова толкнула вверх акции Alpha Space еще на 11%, потому что эксперты из НАСА, комментировавшие ее, тут же заявили, что для проекта понадобится орбитальная станция, а для нее несколько десятков ракетных стартов с Земли. В общем, на бирже давно не царило такого оживления. На хороших новостях акции других компаний технологической империи Теона тоже пошли вверх. И брокеры-спекулянты всех мастей в полной мере использовали этот подъем, чтобы заработать. А вот для серьезных банкиров, уже имевших в управлении консервативные активы на триллионы долларов, такой ажиотаж вокруг Теона был большой проблемой. В случае дальнейшего нарастания хайпа он грозил массовым перетеканием средств из их скучных банков и инвестфондов к молодым агрессивным и гораздо более прибыльным конкурентам, работавшим с империей Курца. Уже через несколько часов после объявления о создании Orbital Теон почувствовал нарастающее давление. Вначале позвонил один конгрессмен, открыто продвигавший интересы финсектора, затем другой, за ним важный чиновник из Федрезерва. Потом был звонок от руководства NASDAQ. И, наконец, вечером юристы сообщили об экстренном заседании комиссии по ценным бумагам. Такой интерес они объясняли тем, что планируемое IPO обещало быть самым крупным в истории биржи. Аналитики оценивали предварительный спрос на акции Orbital в 500 миллиардов с потенциалом до триллиона. По словам звонивших, для проведения размещения акций такого масштаба нужно было составить четкий пошаговый план и согласовать массу деталей, чтобы растущий ажиотаж не перерос в безумное желание платить любые деньги и не обвалил всю остальную торговлю на бирже. Понимая реальную подоплеку такого интереса со стороны Вашингтона, Теон отправлял всех звонивших к своим юристам и финансистам, а сам ждал, когда с ним на связь выйдет кто-нибудь из серых кардиналов, обладающих реальной властью. И как умелые кукловоды, дергающих за нитки, которые заставляют банкиров и биржевиков плясать замысловатые танцы вокруг долларового печатного станка. Но интересующие его люди тянули паузу. По-видимому, наблюдая, можно ли будет контролировать Курца через третьих лиц. На фоне всей этой суеты произошло еще одно интересное событие. С Теоном связался лично президент США. Он объявил о своем восхищении проектом, сказал, что поддерживает все прогрессивное и инновационное, и верит, что такие талантливые предприниматели – основа процветания Америки. Через час после разговора о нем вышло заявление официального представителя Белого дома. Типа мы за прогресс и инновации, без нас все рухнет. На утро следующего дня обслуживающие Курца вашингтонские лоббисты сообщили, что стагнирующие рейтинги президента пошли вверх. Анализ подтверждал, что это случилось из-за ассоциации с Теоном и его новым проектом. По их словам, Белый дом ухватился за эту тему и будет всячески ее продвигать, потому что дряхлый старик на грани деменции очень выгодно смотрится на фоне молодого и энергичного миллиардера-инноватора. Подтверждение этому не заставило себя ждать. К концу дня с Курцем связалась служба протокола Белого дома и сообщила, что президент планирует с ним личную встречу, о времени которой будет сообщено позднее. Это было очень кстати, потому что придавало новому проекту Теона дополнительный вес, официальность и подогревало волну хайпа. Пока шло время, Акоста навел справки о таинственном теневом банкире из Дубая. Мади Сахим бин Малик получил это имя от правителя Эмирата вместе с гражданством. До этого он был неприметным ливанским банкиром Фаруком Абдалой, никаким образом не проявлявшим связи с одной из самых богатых и древних частных расчетных систем в мире. Предоставление гражданства Эмиратов иностранцу – событие беспрецедентное, редкое и требующее особых заслуг. Для этого подписывается личный указ шейха. Особыми заслугами Фарука было то, что в момент, когда строительство самого известного здания Дубая, башни Бурдж-Халифа, остановилось из-за отсутствия финансирования, владелец небольшого ливанского банка предоставил необходимую сумму для его завершения, причем тайно. Какой она была и на каких условиях передавали средства, можно было только догадываться, потому что официальных данных ни о стоимости башни, ни о источниках ее финансирования не было. Но судя по уважению шейха, речь шла о сумме, значительно превышающей миллиард долларов. За такую щедрость ливанец получил гражданство, новое имя, огромный кусок пустыни на побережье к северу от Дубая для строительства виллы и льготную лицензию на деятельность во фризоне. Официально бывший Фарук Абдалла, а теперь Мади Сахим бин Малик, был владельцем логистической компании, имевшей огромные склады в порту Дубая, через которые переваливалось различных товаров на миллиарды долларов в год. А еще он являлся донором космического центра имени Мухаммеда бин Рашида, основной площадки для развертывания космической программы Эмирата и любимого детища правителя. Именно через этот центр Мади близко сошелся с шейхом и стал одним из его самых доверенных советников. О Хавале, теневой финансовой системе, которой руководил Мади, информации было очень мало. Все знали, что она существует, все знали, как она работает, но точных данных об обороте и руководителях не было никаких. Многие вообще сомневались, что она до сих пор эффективна и называли ее легендарным пережитком Средневековья. Дилеры Хавалы находились исключительно в мусульманских странах или в мусульманских общинах, очень часто при мечетях. Это чрезвычайно затрудняло раскрутку системы, потому что исламские лидеры и клирики ни под каким давлением не раскрывали информацию и препятствовали работе любых внешних расследований. Формально Хавала ничего не нарушала. Человек под расписку давал деньги в долг в одном из мест, а по его поручению средства выплачивались в другом. В большинстве юрисдикций такая транзакция была абсолютно легальной. ЦРУ и ФБР после начала войны с террористами прихватили несколько предполагаемых дилеров по подозрению в финансировании радикалов, но выбить из них так ничего не смогли. По слухам, пара человек до сих пор сидели в Гуантанамо, так ничего не сказав. С развитием блокчейн, криптовалюты интернета отследить Хавалу стало вообще невозможно, так что приходилось только догадываться про ее оборот и географический охват. В общем, подобраться близко к Мади не получалось. На радаре спецслужб он не появлялся. Единственное скудное досье на него в стиле «не был замечен, не состоял, не подозревается» было у Моасад. И то израильтяне забросили его после того, как Фарук Абдалла стал добропорядочным гражданином Дубая. Этот персонаж был настолько чист и прозрачен, что у опытного профессионала Акосты невольно возникли сомнения. Уж очень все было гладко, очень похоже на хорошо проработанную легенду. Но прицепиться к арабу было не за что. К тому же экзальтированный Теон вошел в режим раскручивания очередной гениальной идеи, и в этом состоянии удержать его кипучую энергию было просто невозможно. А тут еще развитая за годы долгой и успешной оперативной работы в ЦРУ чутье подсказывало шефу разведки, что на босса надвигается более реальная опасность, чем сказочные всесильные восточные джинны. Вольно или невольно, Курц своим астероидом разворошил гнездо таких ядовитых пауков и затронул интересы такого количества влиятельных и сильных людей в Вашингтоне и Нью-Йорке, что от них следовало ожидать самой радикальной реакции. Однако в течение следующей недели ничего существенного не произошло. Первоначальный ажиотаж вокруг Теона спал. Журналисты поутихли в ожидании следующей порции новостей. Часть биржевиков зафиксировали прибыли, из-за чего акции Alpha Space немного припали. Конструкторы исследовательского центра занимались текущими проектами, с нетерпением ожидали полный бриф по астероиду и перелопачивали гору материалов, связанных с возможностью добычи ресурсов в космосе и немногими уже существующими по этой теме наработками. Такое временное затишье порвал очередной новостью Теон. Он объявил, что покупает небольшую частную исследовательскую компанию, работавшую по заказу НАСА над конструкцией космического буксира с ионным двигателем. По сути, это была одна из лабораторий Массачусетского технологического института, ведущего мирового центра в исследовании новых технологий. Курц купил ее с потрохами, выплатив НАСА солидную неустойку и выделив МТИ 50 миллионов безусловного финансирования. На базе этой компании он создал исследовательский центр «Орбитал» и перевел туда Мишу Когана вместе с его новым отделом. Это событие подхлестнуло интерес к Курцу и вызвало крайне негативную реакцию НАСА, которую, впрочем, удалось быстро погасить соглашением об обмене технологиями. «Орбитал» давала доступ специалистам космического агентства к результатам своих исследований. Правда, разрешала их свободное использование только в некоммерческих целях. А еще это приобретение убедило серых кардиналов, что «Орбитал» – проект реальный и, скорее всего, будет осуществлен. И они сделали первый шаг. Теону позвонил Джозеф Витмар, старый опытный банкир и политик, бывший долгое время председателем Федрезерва, а теперь возглавляющий совет директоров самого крупного в США инвестиционного банка. Оказалось, что он прилетел в Сан-Хосе по делам и заодно хотел было обсудить потенциал и по «Орбитал». Они встретились в люксе небольшого, но очень дорогого отеля «Вестин». Предварительно номер осмотрела служба безопасности Курца и установила систему радиоподавления. Банкир пришел с юристом и помощником, который выглядел скорее как телохранитель, но беседа состоялась глазу на глаз, в изолированной от посторонних глаз гостиной. «Должен сказать, вы не даете нам скучать». Витмар налил в себе хрустальный стакан немного виски, бросил пару кубиков льда и с видом хозяина положения уселся в кресло у журнального столика. «Не рано ли для алкоголя? Что скажут врачи?» Тоном заботливой мамаши поинтересовался Теон, расхаживая по гостиной. Они уже виделись несколько раз и даже обсуждали что-то на коротке. Но такой серьезный разговор предстоял впервые. «К черту врачей!» – махнул рукой банкир и сделал небольшой глоток. «После ковида я уже ничего не боюсь. Вернее, боюсь, молодой человек. Боюсь, что вы в своем неуемном стремлении осчастливить человечество инновациями нахрен разрушите все, что мы с таким трудом построили». «Что именно?» Уже начавшую сыпаться долларовую пирамиду, тонущую в печатаемых вами бесплатных деньгах, потерявшую конкурентоспособность и эффективность экономику, дряблую, как наш президент, и изъеденную коррупцией и политическую систему, или планы вашей группы построить в Америке феодальный строй? Сарказм? А вы смелый человек, мистер Курц. Смелый и дерзкий. Немногие могут позволить себе разговаривать со мной в таком тоне. А для нас было бы честью, если бы такой энергичный и талантливый бизнесмен был на нашей стороне. У вас был такой шанс. Курц уселся в кресло напротив и расслабленно закинул ногу на ногу. Вспомните, пару месяцев назад я обратился в один из ваших фондов за финансированием своей марсианской программы. Потом напрямую в банк. Потом пробежался по другим жирным котам с Уолл-стрит. И везде получил отказ. Или вы об этом не знали? Знал. Глаза старика чуть сузились, словно он пытался рассмотреть на лице собеседника какую-то мелкую деталь. Очень хорошо знал. Но одно дело ваша безумная идея с полетом на Марс, в которой нет ни цента прибыли. Мы не богадельный или благотворительный фонд и в такие игры не играем. А вот проект, сулящий триллионы, история совсем другая. Здесь мы можем подключиться всей своей мощью. У вас будут любые деньги и полная поддержка в Вашингтоне. Спасибо, мистер Витмар, безразлично пожал плечами Туон. Но вы опоздали. Я уже собрал нужные средства для начала проекта. А после запуска ИПО «Орбитал», думаю, с ними вообще проблем не будет. Уже сейчас ясно, что спрос на акции будет огромен. Даже не начав работу, не произведя ни одного старта, это будет одна из самых крупных компаний в мире по рыночной капитализации. Я понимаю, что вы далеко не бедный человек и могли бы начать проект, используя свои средства, или взять под залог ваших активов нужный кредит. Но вы поступили как профессиональный банкир и решили использовать привлеченные средства. Мудро. Мне сообщили, что в уставном капитале «Орбитал» участвуют несколько суверенных фондов Королевства Залива и несколько частных лиц. Вы взяли деньги у арабов? Витмар испытующим взглядом впился в глаза собеседника. Я взял деньги на международном рынке у того, кто был готов их дать. Вы даже не захотели меня толком выслушать. Если бы вы пришли к нам с астероидом, разговор был бы совершенно другим. Идея с астероидом возникла в ходе переговоров. Теон выдержал тяжелый взгляд старика. Это лишь источник финансирования моей марсианской программы. Не верю. Шейхи наверняка сорвут на ней куш в несколько триллионов. Да, как привилегированные акционеры, они будут иметь долю в прибыли «Орбитал». Мы тоже хотим участвовать в прибыли. Пожалуйста, развел руками Курц. У вас будет такая возможность. После ИПО покупайте акции «Орбитал» на бирже на общих основаниях. А вы не понимаете, молодой человек. Витмар чуть подался вперед. Когда вы игрались в инновации, производили электрокары, запускали ракеты, проектировали гиперлуп и города будущего, нам было все равно. Вся эта возня не затрагивала наших глубинных интересов. Но астероид стоимостью в 5 триллионов, состоящий из золота и платины, дело совсем другое. Неконтролируемый доступ к таким ресурсам нарушит финансовую стабильность и породит хаос на рынках драгоценных металлов. А если доставка такого рода небесных тел на орбиту станет регулярной, то изменится вся структура мировых финансов. Люди потеряют триллионы. Вы потеряете триллионы. Да, такой риск есть. И он слишком велик, чтобы мы не предприняли мер по его купированию. Именно поэтому я здесь. Ни одна частная компания не должна иметь свой свободный доступ к таким финансовым ресурсам. Кто это сказал? Или капитализм в Америке уже сдох? Частная инициатива, рынок и свободное предпринимательство похоронены? Теон с видом невинного младенца посмотрел на старика. Бросьте. Капитализм сейчас другой. Это наш капитализм. Финансовый. Когда деньги делают деньги, и не надо никаких заводов, фабрик и шахт. Но для поддержания всей системы должен быть один источник денег. Сейчас это Федрезерв и его печатный станок. Вы же хотите привнести в систему еще один источник денег. Новый источник, который будет контролировать сами. Если бы вы говорили о миллиардах, даже о сотнях миллиардов, нам было бы все равно. Делайте, что хотите. Но триллионы – это совершенно иная лига. Здесь должен быть только один игрок. Вы же только что сами хотели войти в проект, чтобы сорвать бабла. Прибыль в этом случае нас интересует, но она не приоритет. Мы – системообразующие элементы американской экономики и должны вписать ваш проект в общую финансовую архитектуру. Чтобы выход новых средств находился под контролем, был дозируемым и шел в нужном направлении. Контроль, ага, знакомое слово. К сожалению, прогресс вы контролировать уже не сможете. Джин вырвался из бутылки. Если не я, то астероид на орбиту притянет кто-то другой. Китай, Россия, я не знаю кто. Вы опоздали со своим контролем, мистер Витмар. Опоздали или нет, не вам судить, нахмурился старик. Сейчас я предлагаю сотрудничество. Поверьте, нас лучше иметь в качестве партнеров в этом проекте, чем противников. Даже так? Поднял брови Зоон. Не думаю, что вы выражаете мнение всех американцев или даже большинства вашингтонской политической элиты. Я знаю, Белый дом поддерживает мой проект. Старику-президенту нужно продвигать имидж прогрессивного человека, защитника инноваций и свободного рынка. Мнение Белого дома может резко измениться. Что ж, в этом случае я здесь нахрен все продам, запакую чемоданы и переберусь к шейхам в пустыню. Зарегистрирую там орбитал, построю космопорт. Оттуда и будут стартовать мои корабли. И орбитальная станция, и астероид тогда будут не американскими, а арабскими. И уж поверьте мне, несмотря на авторитаризм и полное отсутствие того, что вы называете демократией, лидеры залива с пониманием относятся и к прогрессу, и к инновациям. А еще они, в отличие от вас, искренне заботятся о своих подданных. А вы играете в очень опасную игру, молодой человек. Возможно, но ваши правила в ней уже не работают. И все же. Витмар откинулся на спинку кресла, взял стакан и сделал глоток виски. Послушайте совет старика, который много повидал на своем веку. Обдумайте мое предложение. Мы готовы оказать вам любую поддержку, как финансовую, так и политическую. Но без нас вам будет тяжело. Очень тяжело. Думаю, вы это сами скоро почувствуете. На этом разговор закончился. Сказав, что обязательно подумает, ТО оставил банкира в мягком кресле президентского люкса допивать дорогой виски, а сам направился в исследовательский центр, где его ждал вертолет. По дороге в головной офис Альфы в пригороде Лос-Анджелеса он назначил совещание с юристами и политическими консультантами. Надо было еще раз пройтись по уязвимостям орбитал. То, что угрозы Витмара были вполне реальными, он не сомневался. Осталось только оценить их риск и вероятный ущерб, а также выработать комплекс контрмер. Курц не был любителем политических интриг, но понимал, что без подковерной игры в таком проекте не обойтись. Поэтому надо было найти силу, способную противостоять давлению жирных котов с Уолл-стрит. Потенциально успешных вариантов противодействия было несколько. Из них наиболее реальных два. Первый был рассчитан на то, что проектом заинтересовался Белый дом. Там всерьез полагали, что близость теряющего популярность старичка-президента и энергичного Теона, ставшего иконой для нового поколения американцев, может кардинально улучшить рейтинги. На это можно было сыграть, ведь несмотря на влияние и политический вес, у Витмара должны быть враги. Те, кто хочет сдвинуть группу старых, присосавшихся к долларовому печатному станку банкиров с позиции кукловодов в Вашингтонском болоте. Курц даже предполагал, кто это мог быть. Он их называл новые. Молодые, агрессивные, рвущиеся к власти финансисты, сделавшие состояние на интернет-экономике и новых технологиях в биржевых спекуляциях. У этой относительно новой, но стремительно набирающей вес в американской политике группы были деньги, энергия и азарт. А еще у них была злость на то, что старые консервативные банкиры не хотели им уступать ни грамма территории и чинили всякие препятствия их неминуемому восхождению. За прошлые гадости они были готовы мстить. Надо было только аккуратно подсказать точку приложения этой мести. Здесь большим плюсом могло оказаться то, что новые были одного с ним возраста и мыслили схожими категориями. Так же, как Курц, они были гениями и инноваторами, только в сфере финансов. Поэтому вполне можно было рассчитывать на взаимопонимание. В конце концов, их поддержку можно было просто купить, пообещав участие в орбитал на льготных условиях. На вопрос, почему они, а не Витмар, у Теона был простой, хоть и не совсем рациональный ответ. Старых пердунов, десятилетия жирующих у печатного станка Федрезерва и неуклонно толкающих экономику Америки к краю пропасти, надо было как минимум проучить. А лучше всего хорошенько ткнуть мордами в дерьмо, чтобы они попрятались по своим пыльным кабинетам и не стояли на пути прогресса. Второй вариант был более сложный и требовал чрезвычайной осторожности. Основной его действующей фигурой был губернатор Калифорнии Ник Богаст. Курц хорошо знал этого молодого, активного, талантливого политика, прагматика, лишенного напускной псевдолиберальной пены с устойчивым набором ценностей и горячей, по-детски наивной любовью к Америке. Ник теперешний с горластыми нигерами, ЛГБТ, толпами иммигрантов на улицах, требующих для себя большего внимания, уважения и прав, и зажравшейся либеральной элитой, которой на все наплевать. А кто из старой, в которой он вырос и пробился из самых низов на вершину политического Олимпа? Несмотря на определенный консерватизм, унаследованный от традиционного воспитания в протестантской семье, в демократической партии он был восходящей звездой и основным кандидатом на пост президента или вице-президента на следующих выборах. Геронтократы, стоящие на верхушке партии, понимали, что от других туповатых политиков Богарта выгодно отличал еще и острый ум, способный выстроить долгосрочную стратегию спасения страны от неминуемого коллапса и конкретные поэтапные планы ее осуществления. Поддержка фигуры такого уровня могла серьезно повлиять на баланс сил в случае, если Витмар перейдет к прямым действиям. К тому же компании Теона и он сам были одними из основных налогоплательщиков в Калифорнии, потому что миллиардер намеренно не использовал серые схемы и не прятал прибыль в офшорах, а как честный американский бизнесмен платил все, что положено на территории США. В команде Богарта это ценили. Как и то, что в начале пандемии он потратил почти миллиард на закупку медицинской аппаратуры и средств защиты и передал это все медикам штата, не попросив ничего взамен. Именно с губернатора Теон решил начать подготовку почвы для противодействия давлению Витмара, пока Белый дом раскачивался в типичной для него полусонной манере. Они встретились через пару дней на яхте губернатора, который решил провести уикенд с семьей на побережье. Пока обслуга на верхней палубе готовила барбекю, двое сыновей Богарта не отходили от Теона ни на шаг, выпытывая подробности нового проекта с астероидом. «А когда? А он большой? А какие корабли? А пилоты будут? А как попасть к вам в астронавты? А как вы планируете добывать на нем золото? А Марс? С Марсом что?» Видя, что губернатор с женой улыбаясь наблюдают, как два подростка мучают самого уважаемого и почитаемого, а после отца человека, Курц подробно отвечал на вопросы и даже нарисовал на салфетках пару схем, которые дети с благоговейным трепетом упаковали между страниц какого-то журнала, чтобы показать одноклассникам бесценный автограф всеми признанного гения. Потом в тени навеса они пообедали превосходными стейками из американской мраморной говядины, выпили бутылочку красного калифорнийского, а вслед за ней еще одну. Когда жена с детьми пошла освежиться в небольшой бассейн на нижней палубе, мужчины уселись в шезлонгах под зонтиками с бутылочкой выдержанного виски. Солнце перевалило зенит. С океана дул легкий освежающий бриз. Яхта медленно шла вдоль побережья, давая насладиться великолепными видами цветущего штата. Обстановка и настроение располагали к умиротворению и неспешной беседе о ничего не значащих приятных мелочах, вроде гольфа, бейсбола или с каким красным лучше принимать мраморные стейки. Эх, косячок бы сейчас еще. Богарт лениво потянулся, положив ноги на парусиновый стульчик и с наслаждением сделал длинный глоток виски. «Так зачем дело стало?» — повернулся к нему Тун. «Это твой штат, марихуана тут разрешена. Как раз в медицинских целях. Расслабишься после рабочей недели, мозги прочистишь». «Нет, не могу. Жена косо смотреть будет. Дети опять же. Обслуга потом разнесет по всему побережью, что губернатор позволяет себе всякие вольности. А мне еще в президенты идти. Это ты можешь забить на всех. Помню-помню, как ты пару лет назад в прямом эфире кабельного канала паровозики пускал. Ха-ха, вот была умора». Богарт поднял бокал в приветственном жесте, они сделали поглотку, и губернатор, посерьезнев, сказал. «Ладно, хватит отравки. Рассказывай, с чем пришел». «Понимаешь, Ник, это астероид. Если все пойдет, как я планирую, это будет реальный прорыв. Их можно будет таскать на орбиту пачками. Человечество получит практически неиссякаемый источник ресурсов». «Это точно. Как говорится, фантастика станет явью». «Тут как раз и кроется проблема. Я хочу притянуть на орбиту всего лишь небольшой камень. 320 на 150 метров, но и в нем на триллионы долларов золота, платины и других металлов. А ведь астероиды по нескольку десятков или даже сотен километров в диаметре. Там ресурсов на квадриллионы. И прекрасно, флаг тебе в руки, добывай на здоровье. Лишь бы все на пользу человеку шло, ну и на благо Америки». «Не все так просто», — покачал головой Дуон. «Я тут пару дней назад встречался с одним очень важным финансистом. Так он говорит, что свободный доступ к такого рода ресурсам может обрушить финансовую систему. Золото обесценится из-за избытка предложения, металлы станут дешевле. Доллар упадет. Короче, полный коллапс наступит». «Знаешь, я тоже об этом подумал. Тут надо четко расставить приоритеты. Что важнее? Поступательное развитие, прогресс страны, человечества, освоение космоса и новых технологий, открывающие новые перспективы. Или возможность кучки разжиревших ленивых банкиров доить дышащую на ладан долларовую систему. Для меня ответ очевиден. Я за прогресс и развитие. Мы и так уже отстаем от Китая. Доллар все равно рухнет. К такому обвалу уже идет усиленная подготовка. Только это между нами». Губернатор оглянулся по сторонам с настороженным видом шпиона из дешевого боевичка. «А финансовая система? Да и хрен с ней. Либо она адаптируется к новым условиям, либо мы выстроим новую. У нас самая сильная экономика в мире. Она только выиграет, если мы вычистим из нее ничем не обеспеченные десятки триллионов спекулятивного капитала. Реальный сектор мы в любом случае обязательно поддержим. Надо только вернуть законы свободного рынка, которые похерили те самые банкиры. Так что меня абсолютно не пугает, если твой проект спровоцирует финансовую перестройку. Я буду даже рад. Эту страну давно надо хорошенько встряхнуть, а то она окончательно превратится в загнивающее болото. Правда, сделать это, ой, как непросто». «В этом-то и проблема. Финансисты не заинтересованы в добыче ресурсов на орбите. Более того, они считают мой проект угрозой и наверняка постараются его блокировать». «Эти могут», — понимающе кивнул Богарт. «У этих хватит денег и влияния в Вашингтоне. С кем ты говорил?» «С Витмаром». «Да, тот еще персонаж. Если он сам вышел на тебя, значит, все максимально серьезно». «Не сомневаюсь». Теон сделал глоток виски и посмотрел на губернатора. «Поэтому и пришел к тебе, как к приятелю за советом». «Сам-то что думаешь?» «Думаю, если будут давить, свалю нахрен из Штатов. У меня в орбитал шейхи в доле. Перееду в Дубай». «И много арабы дали?» Я рассчитывала на 20 миллиардов. С правителей собрал 16, еще 4 предоставит один частный инвестор. Причем, что интересно, шейхи согласились дать деньги под бесприбыльную марсианскую программу. Ну а частный инвестор конкретно под астероид. Не понимаю. Цена на нефть сейчас не на том уровне, чтобы деньгами разбрасываться. Положение у них в экономиках не то, что раньше. Какой им смысл тратить средства на твой Марс? Престиж, слава, почет и уважение, национальная гордость. Это на Востоке очень много значит. Правители хотят, чтобы их флаги были на моих кораблях и на Марсе. Чтобы их принцы были в экипажах. Чтобы они имели монопольное право на телетрансляции у себя дома. Поэтому и раскошелились. Ну а сейчас, когда их капитал в орбитал, они, конечно, получат свою долю. Неожиданный и очень приятный бонус. А частник? То он на секунду умолк, вспоминая свои ощущения от беседы с Мади. Частник в проекте конкретно ради денег. А его Марс ни разу не интересует, только ресурсы с астероида. Правда, тут тоже без восточных понтов не обошлось. Он хочет, чтобы астероид назвали его именем, и чтобы в экипаже, который полетит к нему, был его племянник. Так что, как видишь, подвязки у меня в заливе плотные. Если что, сверну нахрен здесь операции и переведу все туда. Построю космодром, десяток заводов. Налогов в Дубае почти нет. Бизнес-климат один из лучших в мире. Напрягов, кроме дорогого алкоголя и полного запрета на травку и шлюх, никаких. Так что я вижу сплошные плюсы. Ты это брось. Недовольно повел плечами губернатор. В Дубай он уедет. Мы тебя в Калифорнии в обиду не дадим. У меня самый богатый штат в Америке. Будь он отдельной страной, то входил бы в пятерку крупнейших экономик мира. Если начнут щемить в Вашингтоне, я возьму тебя и все твои компании под свою юрисдикцию. Федеральное устройство у нас еще никто не отменял, так что у меня достаточно полномочий. Биржа-то в Нью-Йорке работать не дадут. Так сделай ИПО в Европе или в Азии. Я не сильный спец, но думаю, это возможно. Тебе ведь без разницы, откуда деньги идут. А вот когда ты скажешь, что уходишь на другую биржу из-за того, что тебе такому прогрессивному не дают здесь работать, кучка банкиров, тогда мы и навалимся на них всем весом. Я подниму Конгресс, общественное мнение, Белый дом. Как так? Такого красавца хотят задушить жирные коты с Уолл-стрит. Да так, что самый богатый человек в мире может вывести свои активы и инновационные проекты из США. Какой сигнал это даст остальным? Думаю, полностью задавить Витмара и компанию не получится. Но смягчить их позицию и найти устраивающий тебя компромисс мы сможем. Спасибо за поддержку, Ник. Миллиардер поднял бокал. Буду благодарен. Я потом тебе благодарности напомню, — хитро подмигнул Богарт. Когда первое золото твоего астероида окажется на рынке. Даже раньше, когда я на следующих выборах пойду в Белый дом. Можешь даже не сомневаться. А пока я буду держать тебя в курсе. Если возникнет напряжение, встретимся еще раз. Кстати, меня в Белый дом приглашают с президентом пообниматься. Ну вот видишь, там тоже неполные идиоты сидят. Понимают твою ценность как личности и ценность твоих идей и проектов. Ты пока пообщайся со стариком, он все равно там ни хрена не решает. Тем временем я аккуратно поговорю с вице-президентом. Эта сучка хоть и туповата, но должна понимать, какую ценность ты представляешь для ее администрации и для страны в целом. А нет, так я ей на пальцах все объясню. В общем-то, он остался доволен разговором. Поддержка губернатора Калифорнии могла очень помочь, если противостояние с Витмаром перерастет в острую фазу. Теперь оставалось ждать встреч в Белом доме. Тогда расклад окончательно прояснится. Не успел Миша Коган согласовать с начальством структуру своего отдела, как пришло объявление о том, что Теон покупает небольшую компанию, работающую при Массачусетском технологическом институте над конструкцией космического буксира. Сразу за этим он узнал, что для дальнейших работ по этому направлению в структуре Альфа-Орбитал создается отдельный исследовательский центр, и он со своими людьми переходит туда. По сложившемуся обычаю, Теон закатил по этому поводу вечеринку на побережье для конструкторов и инженеров. Вторую за неделю. У Миши могло сложиться бы впечатление, что в Альфе все постоянно бухают и никто не работает. Если бы он сам не видел, что конструкторы сидят в офисе по 10-12 часов и еще берут работу домой на выходные. Народ конкретно был заведен до упора идеями Теона и готов был работать на износ, лишь бы выдать результат. Такой уровень мотивации был довольно непривычным для российского конструктора, привыкшего к спокойной, размеренной, даже немного сонной жизни Московского исследовательского института. Но земляки, с которыми он общался, сказали, что втянуться в такой режим легко, особенно если часто общаться с боссом. Для самого богатого человека в мире, владельца десятка успешных компаний и гениального инноватора, Теон действительно вел себя крайне необычно. Он ходил по центру в простых джинсах, кроссовках и свободной рубашке, пил кофе с уборщиками и охраной, отпускал сальные шуточки, на которые немногочисленные сотрудницы совсем не обижались. То есть был прямой противоположностью образа небожителя, который старательно проецировали другие миллиардеры его уровня. Денег он на людей не жалел. Условия для работы были идеальными. В офисе бесплатная еда и напитки, свободный график, расслабленная, почти семейная атмосфера. И это все ради одного – результата. Если его не было, значит, команда не справлялась. Курц, не раздумывая, менял ее, набирал новых специалистов со свежими мыслями и подходами. Но результат был. Об этом красноречиво говорили ошеломительные успехи Альфы, единственной частной космической компании, доведшей свою программу до уровня регулярных серийных стартов. Вот и на этот раз во время пляжной вечеринки Теон, представив ребят из МТИ, до полуночи ходил с бокалом вина среди сотрудников центра, болтал ни о чем, шутил, смеялся и только когда начался фейерверк, незаметно исчез в сопровождении пары охранников. Хорошо, что вечеринка была в пятницу, и завтра можно было поваляться в постели. Потом позавтракать у бассейна, погреться на солнце, а вечером сходить куда-нибудь поужинать. К работе Коган еще толком не приступил. Так что домой на выходные брать было нечего. Но он все равно проводил пару часов за компьютером, по памяти выстраивая чертежи энергодвигательной установки и подробно описывая концептуальные решения, на которых был выстроен его ионный двигатель с уникальной системой охлаждения. На следующее утро Миша проснулся с головной болью. На вечеринке не было крепкого спиртного. Зато вино, пиво и сидр лились рекой. Он не привык к такому количеству легкого алкоголя и незаметно перешел невидимую границу трезвости. Хорошо, что подруга была рядом и вовремя отвезла его домой. Если бы не она, то в понедельник наверняка было бы стыдно смотреть коллегам в глаза. Яночка вообще очень неплохо вписалась в новую жизнь. Перезнакомилась с русскими женами и проводила в их компании большую часть времени, оставшуюся от дистанционного управления своей московской фирмой и уроков английского, на которые она сразу же записалась. Простонал Миша из-под шелковой простыни, повернулся на спину и приложил ко лбу оставленную с вечера на тумбочке банку с колой. «Ну ты наркот!» Сидящая у косметического зеркала Яночка бросила на него укоризненный взгляд. «Я просто хренею с Теона. Вторая пьянка за неделю. Когда он вообще работает? Если так дальше пойдет, ты тут у меня совсем сопьешься». «Я сам фигею». Он сел в кровати, пшикнул банкой и сделал несколько глотков. «Теплая. Фу, гадость какая. Пойду в душ, потом в бассейн отмокать. Давай-давай, алкоголик, я пока завтрак сделаю. И пиво холодное. И пиво холодное», — передразнила его подруга. В пятницу днем они отпустили горничную, чтобы побыть одним и насладиться ленивым уикендом. Поэтому Яночка сама быстро сделала яичницу с беконом, тостами и сладкой фасолью, которую Миша тут же с жадностью проглотил и, запив завтрак пивом, расплылся в довольной улыбке абсолютно счастливого человека. Потом они валялись до обеда у бассейна, пока их не сморил сон. Поспав пару часов, они подождали, когда немного спадет жара, вызвали такси и выбрались в город. Походили по главной торговой улице, свернули в парк. Посидели на траве в тени раскидистых платанов, наблюдая за праздной пикникующей публикой. Потом, проголодавшись, решили поужинать. На краю парка как раз было организовано что-то вроде фудкорта на открытом воздухе. Около десятка шатров с различной едой, вокруг которых группами стояли простенькие пластиковые столики и дымились манящие ароматами грили. Битый аромат готовящихся на углях ребер, стейков и огромных шампуров с овощами пробуждал зверский аппетит. Миша, вспомнив, что не ел с утра, не выдержал и потянул Яночку к этому празднику чревоугодия. Они уселись за свободный боковой столик и заказали свиные ребра с печеной картошкой и овощами и огромный кувшин местного слабенького холодного пива. Услужливый постоянно улыбающийся официант, судя по виду явно эмигрант из Мексики, принес еще комплимент – тарелку начос с соусом. Так что парочка, наполнив бокалы пенным, дружно захрустела чипсами, рассматривая публику. В Сан-Хосе и вообще в Калифорнии было довольно много выходцев из Латинской Америки. Сказывалась близость мексиканской границы. Но тусовались латинос в основном по окраинам, где и цены пониже, и полиции поменьше, да и этнический и социальный состав подходящий. В Центральном парке, где сейчас ждали своего ужина Яна и Миша, отдыхала преимущественно богатая и ухоженная белая публика. Группки молодежи, родители с детьми и просто одинокие граждане расположились прямо под деревьями на газоне. Кто-то достал нехитрый сэндвич с колой или термос с кофе. Кто-то разложил полноценный пикник с вином и фруктами. Кто-то просто лежал на траве, подставив лицо мягкому закатному солнцу. Было и несколько групп черных. Они держались особняком, нарочито громко разговаривали, жестикулировали, включали через мобильные колонки на всю катушку назойливый рэп. Тогда к ним подходил кто-то из служащих парка и просил убавить звук. Покричав и поругавшись, негры выполняли требования, и над лужайками снова воцарялся покой. Одна из таких шумных компаний из четырех негров сидела за столиком у соседнего шатра. Пили пиво с чипсами, орали что-то друг на друга. Потом вступили в перепалку с посетителями и поваром. Официант как раз принес Мише с Яной большую тарелку ребер, и, увидев, как они заинтересованно наблюдают за тем, что происходит в соседнем кафе, извиняющимся тоном сказал. «Нигеры совсем страх потеряли. Ведут себя, как будто все им должны». «Почему?» – спросил Коган. «Это BLM. Активисты, наверное. Теперь белые должны перед ними стоять на коленях за то, что они когда-то были рабами. Сейчас эти ребята перебрали пиво и буянят, не хотят рассчитываться». «Понятно». Миша потерял интерес к происходящему и переключился на обильно политые соусом барбекю, исходящие ароматным дымком ребра. Тем временем компания все-таки расплатилась официантом, в голос обматерила всех посетителей, вышла из кафе и двинулась вдоль фудкорта в их направлении. Когда они проходили мимо их столиков, жирная, с гротескно затянутым в обтягивающей лосины толстым обвисшим задом афроамериканка повернула в сторону и прокричала: «Fuck you, белые свиньи! Скоро вам, расистам, всем конец! Калифорния будет черным штатом!» «Сама иди в жопу, жирная свинья!» — ответил молодой парень с соседнего столика. «Вы слышали?» — завизжала нигерка. «Он назвал меня свиньей! Расист, белая мразь! Ты заплатишь за наше рабство!» Она подбежала к столику парня, схватила бокал с пивом и, расплескивая его себе на и так несвежую майку, одним махом выпила под гогот и одобряющие крики своей компании. Миша при виде этой сцены замер от удивления со свиным ребром в руке и открытым ртом, набитым картошкой. Поза его была настолько, наверное, нелепа, что черная толстуха ее заметила и закричала: «А ты что вылупился? Тоже расистская свинья! Мы вас всех поставим на колени!» Она подскочила к их столу и протянула руку к Яниному бокалу с пивом. То, что произошло дальше, заставило Когана поперхнуться. Яночка, которая сидела полубоком, молниеносным броском прихватила сверху тянущуюся к ее пиву ладонь и резким движением отвела вниз и назад. Нигерка завизжала от боли и, выпучив глаза, упала на колени перед их столом. «Яна, ты что творишь?» – ошеломленно спросил Миша по-русски. Нехрен лезть, пусть знает свое место, а ее место на коленях. Она чуть повела вывернутую ладонь назад, и толстуха еще громче заверещала от боли. В этот момент к столику подскочили черные парни из ее компании, но вместо того, чтобы наброситься на парочку, они схватили свою визжащую подругу под локти и лопача «Чечен, Чечен, Рашенс» потащили ее прочь от фудкорта. Та, еще немного покричав, побрыкавшись для приличия и плюнув несколько раз в сторону Мишиного стола, успокоилась, и вся компания, притихнув, быстро удалилась. «Ну и что здесь нахрен происходит?» — раздался со стороны барной стойки грубый голос со знакомым акцентом, который на английском языке звучал чрезвычайно колоритно. Все еще в шоке от произошедшего, Миша повернулся и увидел коренастого крепыша в лицевой маске, поварском фартуке и небольшой белой шапочке с надписью «Шеф», из-под которой выбивались седые волосы. «Все рассосалось, босс. Нигеры к посетителям приставали», — сообщил официант. «Так вот эта молодая леди одну толстуху на колени поставила. Прям как в кино. Раз за руку, а та бац и на колени, и давай верещать. И еще, босс, она вроде русская». «На колени, говоришь? Русская, говоришь?» Шеф снял маску, и парочка узнала характерные для жителей Кавказа черты лица. «Вы откуда, ребята?» — спросил он по-русски. «Из Москвы», — пролепетал Миша и не нашел ничего лучше, как задать вопрос. «А вы откуда?» «А я из Сан-Хосе, ха-ха-ха», — в голос засмеялся тот, вытирая руки полотенцем. «Шучу, не мог удержаться. Все спрашивают, откуда я, и мы из Сан-Хосе, ха-ха-ха. А вообще я из Абхазии. И лет 25 уже тут живу. Переехал, когда там стрелять начали». «Я слышала, черные говорили «Чечен, Чечен», — подозрительно посмотрела на него Яна. «А для них мы все на одно лицо, все чеченцы. А чеченцев нигеры, ох, как боятся. Они с мексами весь город держат». «Можно?» Он, не дожидаясь ответа, снял фартук, бросил его официанту, отодвинул стул и присел за их столик. «Так вы эту жирную свинью на колени поставили?» «Даже не знаю». Яна с виноватым видом опустила глаза. «Но как-то само получилось. Она хотела схватить мое пиво». «Скромная? Это хорошо». Расплылся в улыбке абхазец и протянул Мише руку. «Я Ваха. У меня тут три небольших ресторана». «Ну как ресторана? Стритфуд, барбекю, картошка. Но бизнес идет неплохо, на жизнь хватает. А вы какими судьбами тут?» «Мы это, в космическом научном центре работаем», — помявшись, ответил Миша. «Недавно из России перебрались». «У Теона? Повезло. Хороший он парень, не обижает. Я пару раз готовил барбекю для его вечеринок. Ну и отрываются эти ученые, я вам скажу». Он сделал знак официанту, тот на минуту исчез и появился с хрустальным графином и длинными стопками. «Давайте за знакомство. Это чача. Сам делаю. Из местного винограда, но по рецепту предков. Зовут-то вас как?» «Я Михаил, а это Яна». Коган взял рюмку и с опаской понюхал. «Ну, Миша, Яна, за знакомство. И, как говорится, welcome to USA». Ваха оказался добродушным весельчаком, готовым, по его словам, оказывать самые разные, порой даже не совсем легальные услуги, вроде поставок собственного алкоголя и немаркированной травки. Они поболтали минут 10, потом подошла компания подростков, и абхазец, оставив свою визитку, вернулся к грилю готовить очередную порцию фирменных бургеров. Когда пришло время рассчитываться за еду, официант отказался брать деньги, сказав, что все за счет заведения, в знак дружбы от хозяина. После этого странного инцидента гулять по городу больше не хотелось. Миша с Яной поймали такси и вернулись домой. Поставши уже привычной вечерней традиции перед сном, они зажгли неяркую подсветку у бассейна и устроились на шезлонгах послушать цикад с бокалом джин-тоник. «Ян, что это было?» — спросил Коган, вспоминая молниеносное, почти автоматическое движение подруги, когда она схватила нигерку за руку и опустила ее на колени. «Ты про что?» «Ну там, в кафе, когда ты за руку эту и на асфальт. Ты что, тренировалась? Типа карате?» «Да какое там карате?» — отмахнулась подруга. «Я в Москве находила на фитнес. Там есть такая программа вроде имитации кикбоксинга. Кик-фитнес или фитнес-бокс. Ну, типа, те же движения, только под музыку и для девушек. Прикольно так. И инструктор есть. большой мастер. Говорит, на арене призы брал. Так он для тех, кто хочет, показал пару приемов самообороны. Вот дай руку. Ага. Миша с опаской взглянул на подругу. Чтоб потом меня на колени? Ну что ты, милый? Она придвинулась к нему ближе и поцеловала его в щеку. Тебя нельзя на колени. Ты же гений. От тебя теперь зависит, полетит то он на Марс или нет. Вот-вот. Важно надул щеки Коган. Так что береги меня. А я чем занимаюсь? Чернушку вот отогнала, чтоб она пиво наше не выпила. Но хрень тут творится с черными конкретная. Судя по тому, как они себя ведут, оборзели полностью. Надо нам быть осторожнее. На следующий день на работе Миша рассказал об инциденте в парке Гору, Егору, Серову, которого тоже перевели в орбитал для работы над жилым блоком, где должны будут жить астронавты во время сборки буксира на орбите. Хераси, тут немного удивленно посмотрел на коллегу. Только приехал, а уже встрял в историю. Ты с нигерами поосторожнее. И нигерами или черными их не называй. Это для них расистское оскорбление. Они теперь афроамериканцы, чтоб их. Лучше всего держись от них подальше. А тебе что, Аджай нашу эмблемку не дал? Какую эмблемку? Вот. Гор достал из кармана круглый значок, на котором красовалась эмблема Альфа Спейс. «Нет», — покачал тот. «А что в ней такого?» «Ты он типа откупился от нигеров, чтобы они не напрягали ни научный центр, ни его сотрудников. По местным законам мы должны нанимать как минимум треть черных. А нах они нам. Балласт один бесполезный. Среди них не то что ученых. Образованных людей почти нет, тем более по профилю. Одна гопота, наркоманы, бездельники и обдолбыши неграмотные. Так босс местному БЛМ заплатил бабла, чтоб не лезли. Поэтому теперь он вроде как их друг. Ну и мы тоже. Если ты будешь в городе носить эту эмблемку, тебя черные не тронут. Выходит, эта защита покруче чеченцев?» «Кого?» — поднял брови Гор. «Чеченцев. Когда мы с Яной заговорили по-русски, черные тут же оттащили свою толстуху и лепетали. Чечен, чечен!» И Ваха сказал, что чеченцы тут город держат. «Так вы у Вахтанга сидели?» «Ну да, он Вахой представился, чачи налил и денег не взял за пиво и за еду. Он про чеченцев и сказал». «Понятно. Это вы удачно попали. Ваха тут среди наших личность известная. Уважаемый авторитет. Кухня у него, пальчики оближешь. Еще один неофициальный поставщик чачи и всяких последних новостей. Но это фигня. Ширма. Мне кажется, он здесь в штопах у кавказцев ходит. В Сан-Хосе мощная кавказская диаспора. Чеченцы, даги, кабарда, осетины с абхазами. Грузин много. Держатся вместе, как землячество. Вначале они резались с мексиканцами, а потом вроде объединились против черных и мочат их при первой возможности. Поэтому нигеры их и боятся. Как услышат русскую речь, так сразу тухнут. Ты прям спец по местному криминалу. «А то!» — расплылся в улыбке Гор. «Я уже 3 года здесь. Ваха мне по уикендам доставку для шашлыков делает. И чачу, и барашка. Так что я все новости знаю. А к Аджаю ты за значком сходи. И шефу безопасности центра сообщи об инциденте. Так, на всякий случай. Вдруг черные в полицию заявят». «А могут?» — насторожился Коган. «Могут. Это Америка, детка. Здесь судиться друг с другом — национальный спорт. Тем более вы применили насилие. Да еще и белый против нигера. Тут можно при желании такое раздуть». Последовав совету, Миша заскочил к директору, получил у ассистента пару значков для себя и Яны. Потом к шефу службы безопасности, который зафиксировал инцидент в журнале, сказал, что беспокоиться не о чем, и вручил памятку для приезжих, как вести себя в Сан-Хосе, куда ходить, кого избегать. Довольный тем, что его успокоили по поводу полиции, Коган наконец добрался до своего кабинета и открыл компьютер. Там висело сообщение от Гора с копией визитки Вахи и парой фотографий аппетитных бараньих ребрышек и запотевшего, пускавшего на солнце зазывные лучики, графина золотистой жидкости, которая, по-видимому, была чачей.